А я с табаку угорела. Ох, какая беда! Хуже сулимы от Варвары Ивановны, хуже карболовой кислоты. Яконька слушает, руками хлопт. Ах, да Варвара! Ну и Варвара, а все-таки по причине начальства приходится доставать. Якуня, плюнь на их, на всех. Порхнем лучше от этого страху в Москву. Что делать будем? Там делов так не утянешь на баржи. За спасение моей жизни от Варвары я тебя наделю капиталом. Я митроба и пойду вселяться по утробам. За меня доктора примутся, а я их буду поругивать до тебя ждать. Ты в дом, я из дому. Якунь к шапку о землю. Идет. Отвяжись, худая жизнь, прижись хорошая. Митроба завязалась в шелково-кашне, на последний день билет купила, да в Москву прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить, и кота в блюдце побулькалась, заразговаривала. По городу левки я ходить, у меня платье необиходно, да и на Варвар боюсь нарваться. Лучше без прогулов присмотрю себе завтра барыню понаряднее, да в ей и зайду. Как зайдешь-то? Ротом, с пылью или с едой. А мне что, видишь? Ты в газету объяви, что грозен выживать и коты, и ломоты, и грыжу. Дрип. Утром Якунька в редакцию полетел, а митроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мемдам идет красиво, полно в мехах. Идет, и виноград немытый чавкат. Метроба на виноград села, барна ей съела. И зачала у барни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейный муж схватил газету, какие есть доктора, и читат. Проездом из Америки утробные, внутренние, и коты, щепоты, чаревной болезни выживаю. Полетели по адресу. Яконь говорит, условие такая. Вылечу 100 рублей. Не вылечу, больной, платы просто. Наложил на себя для проформы шлею с медью. Приехали. И кота барыням голосом заговорила. Здравствуй, Якунюшка, вот как я, все тебя ждала, да вот как я, лишь звонок, думаю, не якунили, вот как я. Якуньке совестно за это знакому. Ладно, ладно, уваливай отель. И кота выскочила в виде мыша, только ей видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского доктора благодарят, 100 рублей выносит. Теперь пошла наживо у Якуньки. Чуть где задичают, и коты заговорят, сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено, боль 20, сапогов хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов было 15. Бедную метробу из дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. Дачу стеклянную строить зачал. Думал, век так будет. Однако на всем свете всему конец живет. Окончился это легко наживо. Уж верно, к осени был. Разлетелся Якунь к одну дамочку лечить. А и кота заурусила. Находилась более, нагулялась, пристала вся. Якунь тоже расстроился. Ты меня в Москву сбила, а? А кто тебя от Варвары спас? Ну, черт с тобой! Это ешь, хватай, наживайся, а далее ша.